Глава 11. Две короткие экономные очереди превратили мою куртку и рубашку в изорванные лохмотья. Раз, я стою, делая вид, что ничего не понимаю. Два, и в меня стреляют. Коротко и предельно ясно. Вообще, в задницу полковника Кольта, если честно, вместе с его согражданами и пословицей про уравнение. Не он сделал людей равными в правах, отнюдь и совсем. Далеко не только людей. Настоящий великий уравнитель — это пуля. Она одним махом превращает живое, дышащее и мыслящее существо в груду разлагающегося мяса, совсем ничем не отличающееся от убитой молотом забойщика коровы. Пуля уравнивает нас в правах с любым дохлым животным, оставляя после себя самый равноправный на свете труп. Падаль. Может быть, чуть более тревожный для непривычного глаза. Наверное, но это дело привычки. Итак, о чем это я? Картина маслом коварное убийство невинного аристократа, пришедшего выяснить, с какого перепуга его люди заперты в казарме. Разумеется, он сам как раз зашел в эту казарму. И в него самым неожиданным образом стреляют, причем из внушительной толпы разного всякого народа, за каким-то половым органом собравшегося в этом темном, но очень просторном помещении. Разумных тут душ 30-40, в том числе, кстати, и из высшего руководства Хорна. Точнее, из тех, кто по-прежнему так думает. «Отпилите ему голову и покажите этим воякам», — брюзгливо говорит этот самый начальник, не придавая значения тому, что я еще стою. Какое неуважение. Возражаю, объективно возражаю я, резко срывая и отбрасывая в сторону свою ценную черную шляпу, заодно получая еще несколько пуль в тело и маску. Последний отзывается недовольным звоном. Немая пауза. Длинная такая. Позвольте представиться. Тяну я в мертвой тишине руку к маске, щелканем отжимая ее запоры. Магнус Крикс. Должник. Очень злой должник, честно. А знаете, что это значит, твари? Подождите. Скулит одна из бывших шишек, пытаясь отпятиться назад. Я не слушаю. Это значит, господа, что через некоторое время живые начнут завидовать мертвым. Говоря это, я прячу маску за поясом. А может быть, у вас к этому времени и не останется мозгов. Как пойдет? Я зол. Очень зол. Запредельно. Не на местных, решивших отжать моих вояк не мытьем, так катанием в виде трупа меня любимого. А вообще. Сейчас все производственные мощности Крикстана максимально сосредоточены на постройке несущих воздушных кораблей, способных быстро перемещаться на большой высоте. Каждый из этих гигантов будет максимально упрощен. Взлететь, долететь и упасть. Именно упасть. Экипаж будет прыгать с парашютами, когда высота падения станет адекватной. Не только они. На каждом из таких воздушных чудовищ будет находиться на крепежах нечто вроде крохотных недодирижабликов, представляющих из себя огромную пушку с пилотом-стрелком. Пушку или ракетную установку, неважно совершенно. Смысл в том, что вся эта воздушная артиллерия тоже будет одноразовой. На один выстрел или залп, после которого пилот попытается катапультироваться. Туда, вниз, на землю. Там, где вполне могут бегать твари бога из машины, против которых этот гном мало что сможет сделать. Весь вопрос в том, что крикстанцы будут это делать. Они будут рисковать, стрелять и подыхать. От ответного удара, от нераскрывшегося парашюта, от хренового отстрела катапульты, от сотни причин. Другого способа мы просто не нашли. Другого ответа на вопрос, как оперативно доставить большую огневую мощь в нужную точку на планете, учитывая крайне узкие временные рамки, не было другого ответа. Зато была нация, готовая на все, чтобы только мир не превратился в засилье хорников, либо в какую-то другую задницу. А эти, стоящие напротив меня, кто с бледной от ужаса мордой, уставившиеся вовремя в пол, кто уже ошеломленный моей неземной красотой. Эти просто хотят выжить, бежать куда-либо, жадно роясь в чужих брошенных амбарах, стоять на коленях перед чужими замками, клянясь вечной верности, только бы их пустили в безопасность, дали гарантию в завтрашнем дне. Они не хорошие и не плохие. Они никакие и просто подвернулись под горячую руку. Я повторяю историю крепости Тервильского княжества, только в более мрачных тонах. Мало времени до часа X. Я спешу, поэтому паника особо распространиться не успевает. Мечусь по огромному дворцовому комплексу, выкашивая всех, кто подвернется под руку. Смысл резни просто до зубовной боли. Два десятка красных силуэтов, видимые мной сквозь каменную толщу, должны будут после освобождения и воссоединения с Крюгером и Церхом выбираться из города самостоятельно. Я лишь уменьшаю возможные риски для парней. Крайне кровавыми методами. Не более одной пули в разумного, не более одного взмаха черного Старха, оставляющего крайне трудно заживающие раны. Впрочем, учитывая силу, с которой я рубил, сёк и пинал всех, кто подвернется, то вряд ли оставил хоть одну рану, что могла бы зажить. Через полчаса я спустился туда, где закрыли наших бойцов. Перебил к чертовой бабушке вообще все живое на подходах, а затем, быстро ополоснувшись в подвернувшемся душе, сунулся к своим, имея на себе только шляпу, маску, кобуру с пистолетом, ремни с ножными на спине, ну и сам Старх в руке. Крикстанцы, увидев все это великолепие, порскнули от двери, как перепуганные дети. «Спокойно», — хрипло произнес я, тяжело дыша от хлестанувшего таки адреналина. «Раздевайтесь кто-нибудь один». «Мистер Крикс», — дал петуха один из гномов, в котором я после некоторого умственного усилия опознал Крида Ланхольма, главаря этой банды запертых принцесс. Вы обещали, что будете вести себя адекватно. Это воззвание слегка меня загрузило. Дворец плюс-минус зачищен. Сюда идут Кит и майор, парни вроде в сохранности, а мне срочно нужна одежда на гнома, так как я уже почти опаздываю на свидание с Кидом. В чем вопрос? «А, вот в чем. Парни, мне нужна одежда, а не ваша невинность», — пояснила свою позицию. «Где я тут буду искать шмотки сейчас?» Облегчение, появившееся на лицах крикстанцев, было почти нецензурным. А затем Ланхольм сам рванул на груди рубаху. Почему-то в свете промелькнувших инсинуаций это получилось почти похабно. Назад к таверне я спешил, продолжая пребывать в крайне раздраженном состоянии духа. Народ вокруг бегал, что-то возбужденно голосил, но не видя признаков страха и агрессии, не замечая оружия, я мало обращал внимания на городских. Они уже были вне сферы моих интересов. Бегают и бегают. Значит, надо. А вот двое массивных полуорков возле таверны, зажавших в уголке незнакомого мне молодого полугоблина, явно готового продать жизнь подороже, делом были совсем другим. Только мне на политесса уже было глубоко плевать. Дважды рявкнул мой пистолет, забрызгивая возможного провожатого мозгами его возможных неприятелей. Пацан от такого расклада обалдел, но рефлекторно увернувшись от валящихся на него тел, все-таки не побежал, а замер мышью, уставившись на подходящего меня. «Привет!» — вежливо поздоровался я с ним, оглядываясь по сторонам в поисках других орков. «Меня ждешь?» «Ага», — промямлил бледно-зеленый вьюнош. «Дорогу без приключений знаешь?» «Показывай, и заодно объясняй, как дойти, а то вдруг умрешь». Пацан от такого финта выпучил глаза, став похожим на мокрую сову, а потом, не говоря худого слова, припустил по улице, оглядываясь на меня. «Что же, разумно, более чем, но не то, что я ему приказал». Догнав мелкого умника за пяток прыжков, я схватил его за ухо и повторил свою вежливую просьбу, и напомнил, чтобы он выбирал маршрут без приключений. Вполне уместно, так как приключения вокруг определенно начинались. Хорн Громогласный был построен самым классическим вариантом города на гористой равнине. Центральная часть в виде идеального круга стен, средний сектор, также имеющий круговую стену, через которую протекает немалая река, и внешний, самый большой круг с внешними стенами. Три бублика, вложенных один в другой. Гоблины ютились в глубоких подземельях недалеко от западных ворот, так что путь нам предстоял не близкий. Правда, на этот раз Кендра решила изменить себе, не став подкидывать своему любимому гному кровавых приключений. Исхудавший народ, определенно возбужденный новостями о Дворце Советов, разлетающимися со страшной скоростью, вовсю начинал бестолково суетиться. Население, в основном представляющее себя гибриды гномов, эльфов и людей, высовывало рожи на улицу из окон, визгливо обмениваясь новостями и мнениями. Истерично верещало на тему, что все пропало, и срочно хотело видеть каких-то своих местных лидеров и прочих вагоновожатых. Хмурый гном в красивой шляпе на потрепанном наряде, идущий рядом с юным полугоблином, совершенно никого не интересовали. Так продолжалось, пока мы не прошли совершенно пустые и распахнутые настежь ворота, ведущие в среднюю часть города. Вот тут уже было все куда печальнее. Признаки разрухи и коллапса общества на каждом шагу. Неудивительно. Город-то торговый. После начала осады очень многие жители остались не у дел, а бездельничающий разумный, живущий изо дня в день в стрессе, проедающий собственные накопления, это страшно. А когда их несколько сотен тысяч? Нет, трупов на улицах не валялось, но многие окна зияли выбитыми стеклами, через которые выкидывали на улицу пригодную для растопки мебель. Появляющиеся то тут, то там разумные уже сверкали волчьими взглядами, разочарованно тухнущими от нашей с провожатым общей бедности, а мой нос то и дело ловил нехороший запах жареного мяса из проулков. Единственными, кто хоть как-то прилично выглядел, были здоровые железнокожие ребята понятной расовой принадлежности, с деловым видом куда-то спешащие и провожаемые взглядами полные дикой животной ненависти. Они, что характерно, рук с оружия не убирали вообще. Закурив, я горько подумал о том, что ворота, все ворота города, открыты. Информация, что твари охотятся за одиночками, либо малыми группами, известна всем и каждому. Но уйти из каменной ловушки, кажущейся столь надежной крепостью, организоваться, договориться, рискнуть? Нет, они будут сидеть здесь, пожирая себя горькими мыслями, пропитанными отчаянием, ну и неосмотрительного соседа заодно, дабы подольше помыслить самим. Личная свобода, при всей ее прелести, позволяет каждому страдать своей собственной дурью, но жутко зависит от стабильности жизни. Во время перемен количество жертв будет куда выше, чем при других, более жестких видах правления. Жертв неумелых, отчаявшихся, недисциплинированных, живших в свое удовольствие. Мы шагали быстро, но я успевал многое подмечать. Готовящуюся засаду кучки исхудавших горожан на откормленного полуорка, трусцой бегущего по улице и оглядывающегося назад, на другую кучку хмурых людей, неторопливо идущих у него по пятам. Вполне счастливое женское лицо в окне на втором этаже дома. Судя по ритмичным покачиваниям этого самого лица, оно кому-то отдавалось, без огонька или какой-то сосредоточенности на процессе, из-за чего я решил, что девушку угостили какими-то веществами. Стайка подростков, несущихся куда-то со всех ног. Каждый из босоногих мальчуганов совершенно одинаковым жестом прижимал правую руку к лохмотьям на правом же боку, вооружены и очень опасны для того, кто покажется им легкой добычей. Хуже всего, Здесь еще нормально. Что творится в остальном мире, где счет жертв уже идет на миллионы, мне было и не предположить. А город пылал серым и красным в моем зрении. Общая трагедия уже даже не задевает. Просто привычный фон. Внешнее кольцо. Еще хуже. Тут мы уже начали петлять, так как я вовсе не горел желанием раскрывать перед гоблиненком свою натуру, а засады на пути возникали как грибы после дождя. Причем я был готов поставить на кон свою руку. Новоявленных бандитов интересовали отнюдь не копейки у меня в кармане. И это еще было ничего. Где-то недалеко шла натуральная война. Выстрелы, крики, стоны. Я вспомнил, что сказал Крюгер про жадных мафиозных орков, которых сейчас дорезают возмущенные горожане. Оно. Затем они, конечно, будут делить найденные припасы. А это еще резня. Но за ее время обязательно выкристаллизуются лидеры, которые поведут за собой выживших. Удивительно, когда я успел стать таким специалистом по катастрофам. Ах да, в Каздаме же их было аж две, если вспомнить тот рабовладельческий островок, который Базилиус Энна заразил своей чумной плесенью. А до этого был... Как называлась столица той страны? Эсхат? А радиосообщение из городов орков Барджаи, лишенных своей трудовой наркоты? Так что да, опыт есть. «Стой!» — поймала своего провожатого за костлявое плечо. «Видишь, нас из окон пасут. Нужен другой проход. Там точно есть кто-то?» — нервно дернулся парнишка. «Может, проскочим?» «Не выйдет», — покачал головой я. В эту хибару набилась куча народа. Хибара была огромным и, очевидно, давно заброшенным зданием неясной ориентации. Возможно, даже библиотекой или театром, но в далеком прошлом. Даже удивительно было видеть этого неухоженного гиганта среди двух- и трехэтажных строений Хорна. Но странного народа там сейчас сидело слишком много для того, чтобы я мог остаться в рамках простого смертного. «Ближайший вход», — парнишка нервно облизал губы. «Там точно сидят. Там давно прячутся, с самого начала». «Банда. Так что нам придется далеко идти, на территорию орков». «Не придется», — я показал парню кое-что, извлеченное из кармана. «Идем к твоим этим, которые давно прячутся. И не забывай, что я сказал. Ты проводишь меня тихо до самого должника. Тихо и незаметно. Понял?» «А...» «Или я тебя убью». «Полугоблины, может, и недостаточно образованные, но это скорее помогает им в сложной жизни, чем мешает. Во всяком случае, мой личный поводырь не стал спорить с гномом, у которого в кармане нашлась граната. Страшный дефицит в Хорне громогласном, нужно сказать. Гранату я использовал, метнув в окно крепкого одноэтажного здания, стоящего на особицу, эдакой помеси котельной с полицейским участком. Гулко бухнуло, остатки стекол брызнули из и так уже разбитых окон, повалил дым и пыль. Хорошая была граната. Не смотри по сторонам, веди сразу куда надо», — дал я добрый совет бледному парню. И не зря. Живых в этом здании было даже как-то слишком много. А оказалось еще больше. Будка здания имела два подземных этажа. Нужен был нам нижний. Промежуточный этаж был заполнен некой машинерией, которой я приглядываться не стал, а закрыв тяжеленный люк, ведущий наружу, крикнул пацану ждать, а сам нырнул на этаж ниже, туда, где ворочались и орали оглушенные недавним взрывом разумные. К моему облегчению, женщин и детей не было ни здесь, ни наверху. Не давая себе труда задуматься, зачем столько мужиков забилось в эту подземную дыру, я быстро на полной скорости дорезал оставшихся, стараясь не запачкаться. Потом пришлось еще уворачиваться от провожатого, решившего поделиться с подземным миром содержимым собственного желудка. Вот тут уже опыт от Стеллы у меня большой, по увороту от блюющих. Это как реакция на характерные звуки, готовящегося исторгнуть содержимое желудка на ковер у кота. Только не у кота. Дальше, к моему приятному удивлению, была отнюдь не канализация, а самая натуральная дикая подземная полость, слегка облагороженная цивилизацией. Нам то и дело попадались стойкие скрепы, поддерживающие своды, самопальные лестницы, уводящие все ниже и ниже. Один раз даже пришлось спускаться на канате. После того, как я убил троих тощих разумных, этот самый канат и карауливших. Как потом выдавил из себя бледный гоблиненок, народ, сидевший в будке, явно готовился идти в рейд за мясом несчастных зеленокожих обитателей глубин, которым злые зеленокожие же силы, орки, не дали стать нормальной и порядочной мафией в Хорне громогласном. Нельзя сказать, что парень после спуска не попытался меня обмануть. Трижды пацаненок пытался вывести меня на патрули гоблинов. Трижды я его на этом ловил, руководствуясь своими сверхчувствами должника. Объем, электроактивность, эмоции, а отчаявшиеся, но возбужденные гоблины вовсю фанили, отнюдь не радостью. «Пацан, если ты думаешь, что я позволю тебе завести меня в засаду к твоим сородичам, то, возможно, ты подумаешь получше, когда у тебя останется лишь половина пальцев», — тихо, но настойчиво прошипел я в зеленое ухо. «Поверь, я умею и пускать, и останавливать кровь. Еще один фокус с твоей стороны будет стоить тебе мизинцев. Всех четырех. Все, клиент оказался готов сразу и бесповоротно. Нет, если бы со мной было бы хотя бы 3-4 десятка вооруженных рыл, молодой полугоблин вполне бы мог рискнуть жизнью, спрыгнув в какую-нибудь расщелину и удрав. Их генетическая преданность своим матерям почти абсолютно. Но Я был один, причем вооруженный лишь пистолетом и стархом, а молодые организмы, особенно прожившие немало времени в полуголодном состоянии и страхе, имеют очень обостренный инстинкт выживания. Пацан повел меня дальше, уже без фокусов. Путь в обход занял несколько часов. Мы спускались, поднимались, пережидали в горных отнорках редкие патрули. Временами я тащил парня вперед в полной темноте, ориентируясь на свое чувство объема и его неуверенные инструкции. Плутать не выходило. Слишком уж успешно я угрозами и авторитарностью маскировал догадки, получаемые от своих сверхчувств. Жители Хорна в свое время отлично устроились. Прорыв отводной канал для проходящей через город реки. Определенный ее объем уходил под город. На начальном этапе служа как источник чистой жидкости, а после как движущая сила для вымывания канализационных отходов. Вот перед водозаборниками, в естественной подземной полости, дополнительно изрытой небольшими пещерами, и устроились три гоблинских племени, которым мы и вышли через один из боковых проходов. Было довольно дико видеть разбитые под землей в полутьме шатры, освещаемые несколькими украденными лампами, запитанными от рычащего генератора, как и суетящихся гоблинов, определенно пакующих свое барахло. Но насторожиться меня заставило другое. Целая группа отдельно стоящих кругом гоблинов-мужчин, окруживших нечто вроде грубо сколоченного паланкина. Они держались поодаль от основной массы суетящихся сородичей. Причем, что удивительно, все вооруженные гоблины свое внимание уделяли паланкину, а вовсе не вовне. «Там?» — спросила своего поводыря, указывая на странное сборище. «Кто главный?» «Вон, идет!» — прищурился полугоблин, видящий в полутьме куда хуже меня. «Седой и хромающий — это наш временный лидер. Крижень. Когда будем подходить, я крикну, а то выстр... крх. Шею я парню сломал быстро и аккуратно, сноровисто запихав дергающееся теплое тело в небольшую ямку, обнаруженную неподалеку. Все, теперь никто никуда и никак не будет кричать, а мы тихо и спокойно подкрадемся к группе зеленокожих товарищей, у которых в гребаном паланкине, из-под которого разит напряженной магией, покоится женщина. Человек. Истощенная, определенно не в себе, скорее всего, отравленная или под наркозом. И, насколько я могу судить, жутким некомплектом конечностей. Не похоже на должницу, способную день и ночь напролет патрулировать окрестности Хорна. Подобраться поближе мне труда не составило. Вся эта шайка-лейка обосновалась поодаль от пакующихся племен, а света на всех не хватало. Сторожившие гоблины внимание обращали только на лежащую в паланкине, да друг на друга, отчего я вполне комфортно устроился неподалеку, а затем, сняв маску и шляпу, принялся подслушивать. Первые минут 15 было относительно тихо, лишь сторожа негромко переговаривались, докурили свои папиросы, за что вышеупомянутый крижень на них беззлобно бурчал, то и дело соля отправить на помощь женщинам, а тех поставить на место мужиков. Но затем ситуация сменилась. Появился визитер, точнее женщина. Даже для меня, уютно сидящего за камушком и анализирующего окрестности благодаря чувству объема, она возникла почти внезапно. А уж для гоблинов, крижень, вы собираетесь. Тихий и напряженный женский голос заставил местных бойцов ругаться и греметь пушками. «Наш договор выполнен. Отвалите от Матильды. Немедленно». «Не так быстро, Лиза», — хрипло выкашлял гоблин. «Мы не знаем, что ждет за стенами». «Сейчас узнаете», — почти перебила его женщина, скорее всего и являющаяся нашим неуловимым должником. «На 5 часов на запад все чисто. Совсем все. Никого крупнее лесной крысы. А теперь слушай», — зло рявкнул тот самый временный лидер. «Будешь пока с нами. Охранять племена, пока мы не найдем новое место». «Поняла? Мы так не договаривались», — процедила должница, в голосе которой я засек натуральную, еле сдерживаемую ненависть. «Ты вынуждаешь меня...» «Ни хера ты не сделаешь», — почти твердо заявил гоблин под неуверенное шебуршание охраны. «Я помню, как ты исходила соплями и слезами, когда мы латали этот обрубок. Помню, какие обещания ты давала, чем клялась. Мы все это списали на истерику, так? Заключили договор, так? А теперь пошевели мозгами, сука, подумай. Нам терять нечего. Без охраны нас сожрут. Здесь ловить нечего ни тебе, ни нам. Так что вместо сидения здесь, ты просто нас проводишь на новое место. Заодно, может, там найдешь медиков для своей Матильды. В Хорне ты не найдешь ничего». Пару вялых протестов должницы гоблин отмел еще более весомыми аргументами, упомянув, что подруга закабаленной Киды никак не может быть транспортирована в одиночку. Так что даже если каким-то чудом Лиза перебьет гоблинов и снимет свою ненаглядную с паланкина, набитого магической взрывчаткой, то все равно она останется под стремительно дичающим городом, не имея никакой возможности даже вытащить Матильду на поверхность. Слишком некоторые осколки близко к артериям. Разговор стал переходить в более конструктивное русло, уже связанное с деловитым обсуждением нового маршрута и охранной тактики, когда я решил, что хватит сидеть и слушать. Пора самому вступать в переговоры, а то мои интересы эти хамы не учитывают. Напялив шляпу на затылок так, чтобы она не закрывала мое лицо, я прикурил сигариллу, с наслаждением затянулся, а затем, нарисовав на лице улыбку пошикарнее, вышел в люди с жизнерадостным и слегка придурковатым «Здравствуйте все, я тут проходил мимо».